Глава первая. Фронтир, граница обитаемых миров Содружества и зоны темных миров. Окраина неизвестной системы. Борт космического корабля БАКС 0078-9300666. Прозванный экипажем «Зеленая буханка». Собственность частной военной компании ZX. Первые минуты после выхода из гипертоннеля. Младшие техники операторы дроидов Мара, Грейс и Лилит. О, крошка, будь моею, туц-туц-ти-та-та. Здравствуйте, вкратце о себе. Зовут меня Грейс, мы с Лилит и Марой родом из Швеции. Позволь тебя обнять... Тиу-тиу-на-а-ау-ва! Это такая страна на Земле, если вы не в курсе. В космосе мы оказались по ошибке. Сжимать и гладить твои! Тут ударный соляк и сразу угарный гитарный запил. Нам нужно было в Волгаллу. Мы втроем в Валькирии, если что. Это отдельная смешная история. Спиваться ртом горячим в губки. Опять дыц-дыц и трам-парам. Сейчас расскажу, только тайм доиграем. Вот так-то железки недалекие. Мы из дроидов собрали команду, а то ж всем обычно некогда. Особенно, когда нам заняться особо нечем. Сорвать покровы, обнажить твои изгибы нежные. Парам-парам-парам, дыц. Играем в хоккей. А вся эта чушь в кавычках льется нам в уши из акустики тренировочных костюмов. По нашей просьбе парни собрали пару плейлистиков, чтобы было что послушать за работой и вообще. Зарифмовал программист Макс под микс из слышанных Семой на земле популярных композиций. Они как-то прокачали память и еще что-то в мозгах. Теперь Сема вспоминает все, хотя бы единожды увиденные или услышанные. Очень бы это было здорово, если бы Сёма на земле хоть иногда слушал нормальную музыку, а не ошивался школьником по подъездам с паршивыми русскими мафонами или, повзрослев, не шлялся по клубам. Смерть моя, Земфира! За рок-сет ему спасибо, конечно, но невозможно ведь слушать их одних. Только не нужно думать, что мы Сёму осуждаем. Вовсе нет. Уж какой-никакой, а наш герой. Настоящий. Мы ведь тоже настоящие валькирии. Ну, или не валькирии. Назвайте, как хотите, только то, что мы умеем, мало у кого. И представить себе получится. Увы, это не очень нам в жизни помогает. Вот и в космосе тоже оказались как-то странно. Решили поначалу, что по ошибке. Нам же нужно было в Волгаллу. Валькирии не просто так считаются легендарными существами. Наша жизнь обязана соответствовать легендам про нас. А в легендах сказано ясно — в Волгаллу. Только хнык, там еще говорилось о предназначении, которому мы должны следовать. Но нам казалось, что за это самое вполне сойдет обучение на Земле. Сигушки! Попали мы в космос, долго удивлялись, пока Вог не притащил в космос Сему. Нашел в родном городе по объявлению, все было без обмана. А о чем себе думал Семочка, никого не волнует. Скорее всего, ни о чем не думал. Или о всякой чепухе. Это не важно, потому что нормально думать начал только у нас. Макс ему как-то прокачивает мозги. Но это не главное. Семену удалось вызвать нас и победить в честном бою, став таким образом нашим героем. После этого мы вообще-то и так должны были ему во всем помогать, хоть и без особого желания. Но он вдобавок подарил амулеты, классные такие браслетики, и связал договором. Так что теперь мы его дружина, он наш герой, и во всем этом полумистическом гадстве заключается наше предназначение. Сёма и пристрастил нас к хоккею, как и всех в экипаже, а мы уже сами немного доработали дроидов. В данный момент у нашего героя первый боевой выход в составе авиационного крыла. Сёма у нас кадет-пилот, истребитель. У него с военной компанией даже контракт есть, в отличие от нас, несчастных девушек. Ну, такова наша, пусть и божественная, но женская доля — ждать своего героя. Как буханочка вышла из гиперпространства, сразу запустили авиацию, а то мало ли кто тут еще может быть. На самом корабле вооружения почти нет, лишь древний электронный резак короткого радиуса. Ее клыки, истребители и штурмовики. Вот ребята-пилоты с девчатами, операторы с стрелками и наш Сёма в гордом одиночестве вышли поискать вокруг чего-нибудь опасного или враждебного. А мы в ангаре ждем их с роботами в полной готовности. И с позволения нашей непосредственной начальницы, старшего техника Фары, гоняем в невесомости в хоккей под угарный музончик. Дуц-дуц-ти-ли-ла. Семен. Свершилось! Наконец приехали. Искин умница. Так скорректировала корабельное расписание, что от завтрака до выхода из гипера у нас остался ровно час. В кают-компании Кэп с Чифом устроили торжественное собрание или брифинг. Для начала представили Дака как временно исполняющего лидера крыла. Чиф сказал, что просто для ротации, чтобы второй штурмовик получил ценный опыт командования непосредственно в пространстве. Ага, практика, блин, в неизвестной системе темных миров. А истребители, значит, из замов лидера исключаются по умолчанию? Неприязненный взгляд Вога ясно давал понять, что это немного не так. И я в это каким-то боком снова влез. Однако комментарии все сочли излишними, и так ясно, кто тут по определению умный, а кому лучше помолчать. Чиф продолжил в атмосфере возникшего взаимопонимания о наших задачах. Данные о проходе в эту систему они получили по секрету от одного хорошего знакомого. По результатам его проверки, нашей буханочкой в сети искинов гильдии и непосредственно в режиме полиграфа, информации друга можно верить лишь отчасти. Не вызывает сомнений, что система убита во всеобщем безумии. Здесь есть чем поживиться, о ней почти никто не знает. Главное, что виртуальные яйца друга заперты в сейфе Кэпа. Однако приятель — редкая бяка, и даже без яиц способен на любую подлянку. Да и само это место — система-могильник, заваленная обломками кораблей, нападающих и защитников, не располагают к романтической рассеянности. Поэтому двигаемся очень осторожно, зигзагом. При каждой смене курса устраиваем боевые старты, ну и при выходе из гипера, само собой, вылетаем на разведку. Энергии на все маневры хватит с избытком. На Плутоне заправились веспом под крышечку. А чтобы у нас хватило энтузиазма, с этого момента до отмены лично капитаном включается боевое время. То есть, вне зависимости от того, на задании мы или спим, нам каждый час начисляются кредиты по высшему разряду. А по результатам похода все ждут бонусы от фирмы. Бонусы — это очень хорошо. Однако боевое время особого воодушевления не вызвало. Скупость ксенов давно вошла в галактический эпос. Хорошо будет, если переночевать на буханочку пустят, и не потребуется запасаться бутербродами. Ну, ничего не поделать, на земле же никто не говорил, что будет легко. Если честно, вообще ничего не говорили, да я и слушать бы тогда не стал. Чиф закрыл собрание, мы спокойно разошлись по каютам. Вот у себя в комнатке я почувствовал себя неуверенно. Дело в том, что все ролики боевых вылетов, сделанные Танака, моими предшественниками. Кстати, и бывшими хозяевами мои каюты начинались и заканчивались в космосе. Как туда попасть, мне не рассказывали. Всю жизнь главным для меня препятствием был вопрос, как эта хрень включается. Дальше-то все обычно резко упрощалось, один раз даже так, что проще и не представишь. Лежал в больнице чуть не по брови, загипсованный 4 месяца после новогоднего катания в тестомешалке. Блин, сколько память не тренируй, все равно всякая чушь в голову лезет, чисто ассоциативно. «Да, не к добру, видать, припомнилось». Я вопросительно уставился на свою кибернетическую подружку Фарту. Ну, сокращенно, Фара-2. «Не кручинься, Семенушка, все будет хорошо», — зазвучал прямо в голове голос из кино. «Отвори-ка ты шкафчик, да возьми полетный скафчик». «Чего?» Буханкино кривление показалось неуместным. — Говорю, скафандр полетный надевай. Не меняя тона, нараспев продолжила ерничать Искин, улыбаясь милым личиком Фарту. — Да в дыру в полу сигай, лучше ногами, она зелененьким подсвечена. Соревноваться с ней в остроумии мне уже надоело. Она ж все мои перлы... К месту и не к месту, без стеснений, возвращает обратно. Я молча облачился в полетный костюм. В нем я могу отключить мысли-связь с Искином через импланты. Откинул в сторону коврик, посмотрел на круглое отверстие в полу. Тот самый мусоропровод так и не заделали, блин. Буханка заверила только, что мембрана непроницаема без ее команды. Сейчас она светится зеленым, значит, выход в космос открыт. «Удачи, миленький!» — в акустике напутствовала меня буханка с прошитой в биос Фарту нежностью. В надежде, что свою машину не придется слишком долго искать, прыгаю в люк. Короткое падение в трубе, приземление на что-то мягкое, но от чего-то неудобное. Ноги... Про самую промежность чем-то нежно и сильно обхватило. Я дернулся, пытаясь высвободиться бесполезно. Хотел упереться руками, но сразу передумал. Вдруг и за руки схватят. Попробовал в полной темноте нащупать что-нибудь перед собой, чтобы ухватиться. Блин, за руки все-таки схватили. Но что за черт? Вокруг включилось освещение. Я очутился в кабине истребителя из ролика «Танака». По щитку шлема побежали сообщения о готовности машины к старту. Ее действительно не пришлось долго искать. Но тут все не как во сне. Ну где же я застрял? Повертел головой, пытаясь оглядеться. Сидел я в кресле, но не совсем. Ноги мои оказались в захватах. Далее я был свободен. Поскольку выше вместо меня тупая мебель обхватила выброшенный мешок с барахлом странной парочки. В него я и уперся с задницей. Сам скорее стоял раком, вытянув руки в область управления. Нет, ну, я предполагал, что первый раз будет непросто, но что настолько... — Готовы? — прозвучал в шлеме голос Дака. Только я хотел спросить или просто попросить подождать, как он же сам ответил: «Вижу, что готовы». Чертова система и мне доложила о полной готовности. Ей и в голову не могли прийти мои сложности. «Ребята!» — заскрежетал голос Кэпа. «Удачи и доброго пути!» «Сам пошел!» — замычали пилоты хором, а я жалобно заскулил. «Ой-ой-ой!» На позвоночник обрушилась стартовая перегрузка, лишь слегка ослабленная полетным скафандром. Сознание наполнилось алой пульсацией. Отчетливо осознал, что этого мне не перенести. Я уже терял сознание, когда вдруг стало немного легче. Будто кто-то подставил плечо. «Конечно! Валькирии мои ненаглядные чувствуют, помогают. Я попробовал ощутить нашу связь. Да нифига подобного. Нагрузка не прекратилась, не ослабла даже, но перестала быть для меня критической. Угрозы нет. Девушкам это не интересно. Это активировались гравикомпенсаторы. Немного раньше прогнозов, зато очень вовремя и по прямому назначению. И никто об этом не знает. Тру-ля-ля. Будь я в игре, сейчас бы выползло системное сообщение, типа «Вы получили новый уровень» или «У вас открылась новая способность». Но я в реальности, черт ее задери, раком в сжимающихся тисках. Перегрузка внезапно спала, сознание прояснело, в уши загудел дак. Итак, девочки и мальчики, уткнулись в тактические файлы, и не задаем тупых вопросов. Сема, тебя это не касается. Хотел я спросить, но дак не дал мне продолжить. А ты заткнись и слушай. Раз летишь без оператора и вообще первый раз, будешь жертвой. Один хрен не успеешь разглядеть, что тебя убьет. И это правильно, ведь главное для тебя сейчас что? — Что? — откликнулся я на прозвучавшую в голосе заботу. — Для тебя сейчас главное погибнуть раньше, чем из-за твоей дурости погибнет кто-нибудь из опытных экипажей. Уяснил? Я промолчал, постеснявшись слать его нахер в боевой обстановке. «Будем считать, что уяснил. Не ссы и не дергайся, все будет хорошо». И вот он стал обычным, дружеским. «Умные вопросы есть?» Я сразу подумал о мешке с компроматом под собой. «А как тут форточка открывается?» «Вопросов нет». Дак отключился. «Блин, надо было спросить, сколько все это продлится?» Хотя вот же, полета задания. Ага, буханка ушла в непредсказуемый рывок. В какую точку, знаем только мы. Вот туда и полетим. Через какие-то координаты. А где это? Берем углы крепером, так условно взывают яркие в данной системе звезды. Всего-то 6 основных и 2 десятка уточняющих. Они еще тем хороши, что именно звезды, а не сверкающая отраженным светом опасная ерунда. Вот ее бы мне, в случае чего, не промухать, если я, конечно, не собираюсь тут подыхать. Натренированным в бесчисленных виртуальных вылетах взглядом делаю снимки звезд с разных ракурсов, привычно уже запуская обработку собственных снимков нейронной активности с импланта, доработанного старшим техником Фарой. Для этого достаточно имитировать потерю сознания, своего рода сбой в работе быстрой памяти. Как оно происходит на самом деле, я и понять не пытался, мне до такого ни в жизни не додуматься. Просто использую термины Макса, это все его теории. Вроде бы все спокойно, звезды неподвижны, как немота от машины в бешеных сменах курса по нечеткой, непредсказуемой логике. У кого другого голова б закружилась, а мне ничего, только мышцы уже ноют в постоянном напряжении из-за неудобной позы и частых рывков. Как ковбой на быке. Звездное родео, блин. Хорошо, хоть вывалиться мне не грозит. Еще отчего-то немного жарко. Скосил глаза на залившую в углу обзорного щитка эмблему. Так. Система терморегуляции не справляется с отведением моего тепла. Превышение мощности от обычной уже 15%. Блин, я ж не полностью в кресле, только ноги. Тут-то показалось, что ступни мерзнут. Костюмчик выдает общую температуру, а машина охлаждает то, что ей в лапы попало. Только бы яйца не отморозить. Ноги-то, может, и новые потом вырастут в регенерационной капсуле. От осознания положения ногам стало еще холоднее. На лбу ощутимо выступила испарина. Ага. А по данным системы, чувствую себя в целом удовлетворительно. Ну, ей виднее. Только пока при памяти, передадим-ка управление бортовому киберу. Что? Запрос на открытие огня? Однозначно запрет. А сколько все это еще терпеть? 12 минут? Да ну нахер, лучше потерять сознание. Очень у меня нынче хорошо получается терять сознание. Просто по желанию. Отключаюсь, как холодильник. Если б только некий высший разум наделил его сознанием. Правда, боюсь, что родись я в следующей жизни разумным холодильником, постоянно буду течь и ничего до конца не замораживать, именно в силу своей разумности или лени. Видать, судьба такая. Или предназначение мое оправдывает нетривиальные результаты отсутствием деструктивной мотивации. Но я ж не хотел, оно само. Кажется, мне и не нужно хотеть. Я просто часть той силы, что вечно ничего такого не хотела. Кстати, меня не от обморока потянуло на философию. И это никакой не бред, а моя новая суровая реальность. Как в первый раз попробовал после наступления клинической смерти в спарринге с Богом пожить в матричном виде, так и не упускаю случая подключиться к разным цифровым носителям. Я даже придумал на этот счет теорию, никому еще не рассказывал, даже Максу. Получается вроде бы логично. То, что я думаю, означает, что я хотя бы мысленно существую. Значит, я — это душа. Ведь это же тело мое, без чувств, болтаться в скафе. Но думать-то мне, по идее, нечем. Мозги в отключке. Я предположил, что душа и тело связаны с сознанием, той непонятной фигней, которая возникает как следствие нейронной активности. Обычно при потере сознания люди ни о чем не думают, но мою-то нейронную активность дублирует имплант и передает кибер среде. На корабле и скину, а здесь полетному киберу, заключенному в скафандр. Получается, что мне, то есть душе, фиолетово, чем думать. Может быть, все это выдумки, и ничего такого нет. Только в обморке потихоньку снизу замораживаюсь, сверху запекаюсь в собственном соку, а сознание в киберскафе выполняет полетное задание. И машина не замечает подмены, правда, чувствую себя здесь после буханки клиническим имбецилом. У корабельного эскина несравнимо больше мощностей данных. Приходят внешние запросы. Понимаю, что спрашивают о чем-то, но при попытке понять, о чем, ответ один. Доступ к массиву закрыт. Массив — это мои мозги, походу. Ну и не расстраиваюсь особо, тактических данных вполне достаточно. Моя задача сейчас ни в коем случае не сорвать боевой выход. А это непременно случится, если информация о состоянии моего организма попадет к Даку. Молчу себе. Может, я не в настроении. Зато даже голосом тебя не выдам. Нет у меня никакого голоса, даже записей нет. Вернее, записей чужих голосов в базе данных языковой обучалки достаточно. Но не отвечать же Даку голосом фары. К тому же, не имея ни малейшего понятия, что говорить. Да и к чему разговоры, когда все идет по плану и вообще скоро кончится. Прошли последнюю контрольную точку, не прибегая к услугам кибера, сам задал новую траекторию до контакта с буханкой. Всю дорогу шел первым. Теперь же ухожу в сторону, в спираль. По идее, вероятный противник сбит с толку. Крыло уходит по неожиданному вектору к точке рандеву с носителем. Я догоняю в арьергарде. Пространство, к счастью, так и не наполнилось заревами взрывов, никто на нас не охотится. На подлете устанавливаю связь с буханкой, шлю лаконичный запрос на срочную медицинскую помощь. Выравниваю скорости, идеально зависаю у ворот. Девчонки загарпунили машину, потащили на стол. Ну и все, теперь можно отрубиться по-настоящему. Типа, вот такой герой, терпел до последнего и только в ангаре рухнул без чувств. Глава вторая. Очнулся на кушетке медблока, уже без полетного скафандра, просто в комбезе. Пришел в себя от резкой аммиачной струи, бьющей в нос от тривиальной ватки. Приоткрыл глаза, захрипел. Док убрал вонючку из-под носа. Ее место в поле зрения занял странный продолговатый предмет с утолщением на конце, характерных окраски и размеров. «Сема!» — раздался трагический голосок Лилит. «Зачем тебе это?» «Не тычь так, в глаз еще попадешь!» — вступилась Мара. Отвела руку Лилит с предметом от лица. «Лилит!» — одернула ее Грейс. «Это совершенно не наше дело, только...» Она заглянула мне в глаза и тоже не сдержалась, сорвалась в драматизм. — Сёма, ну зачем тебе это в космосе? Я в смущении отвернулся и увидел, как у кушетки, сидящая на корточках Фара, увлеченно разглядывает вещички в уже открытом мусорном пакете. — Это не мое, — я пробурчал угрюмо. — Конечно. — согласилась Фара, вставая. Наклонилась ко мне, улыбнулась, прикалывая на грудь, снятый с обоссанного котом комбеза тот самый значок с изображением ореха под микроскопом и надписью «Экспериментатор первого уровня». — Остальное в каюту заберешь? — Да не мое это! — я хрипло заорал, рывком пытаясь встать с кушетки. Док легко уложил обратно. «Хорошо, хорошо», — ласково пропела девушка. «Значит, можно утилизацию?» «Мы сейчас отнесем», — поспешно проговорила Грейс. «Я сама отнесу», — отрезала начальница. Быстро все положили обратно в мешок и ушуршали по делам. Валькирии, оказывается, успели обзавестись сувенирчиками. Скромненько бросили интересные вещички в пакет, показали начальнице пустые ладошки и под ее суровым взглядом покинули помещение медотсека. Фара повернула ко мне вновь подобревшее лицо. — Сема, тебе совсем не нужно было прятать эти вещи таким экстравагантным образом. — Я их не прятал, думал, что выбросил. — Семочка, — начала она проникновенно, — ты в космосе и можешь быть каким угодно извращенцем, только... — Я не извращенец, — просипел упрямо. — Но только не дебилом, — резко договорила Фара. Помолчав, снова мне улыбнулась. — К счастью, это не так. Расскажи, пожалуйста, как слетал? — Нормально. Мне совсем не хотелось вдаваться в подробности. Док засмеялся, помотав гривой. — Тогда чё тут разлёгся? Ноги-то чувствуешь? Я пошевелил пальцами в носках. — Ага. — И даже не болят? — он удивился. Я прислушался к своим ощущениям. — Не-а. — Странно. Док поскрёб щетину на подбородке. — Ты их, по идее, должен был отморозить. — Постой-ка, ты ведь лежал в кресле не полностью? — Я кивнул. «Тогда ты труп», — сказал он растерянно. «Тебя обязана была убить стартовая перегрузка». «Это наноботы живучести», — снисходительно проговорила Фара. Позже легали компенсаторы. Намного раньше срока. Ну, а другого объяснения нет. Док задумчиво покивал. Фара вкрадчиво повторила вопрос. — Так как же ты летал, Семочка? — Ну, я ж первый раз. — Наверное, нормально. Вот чего она пристала? — Дружочек, я сняла данные с твоего полетного киберскафа. Он отчего-то совсем не заметил, что тебе было нехорошо. Ее улыбка стала безжизненной, почти как у Фарту. А ты ведь был без сознания. Как же ты управлял машиной с того цвета? На автопилоте, я пожал плечами. Повторяю, я сняла данные, она строго заговорила. Траектории задавал пилот в реальном времени. Детально. И чуть не сорвалась на виск. Ну, я вспомнил отмазку номер один. А оно само как-то... «Ты вселился в машину, Сёма!» — заключила она обвиняющим тоном. «Ты очень опасный тип, даже монстр!» Мы с Доком удивленно уставились на нее. «Я рассказывала тебе, что в моем родном мире пытались перемещать сознание в киберсистемы. Но даже у нас для этого годились особые системы и очень немногие сознания». И все они были под контролем правительства. — Так беги к Кэпу! — я рассмеялся ей в печальное личико. — Я позже решу, что мне делать, а пока... Фара напустила на себя начальственной неприступности. Твое участие в программе «Кибернетика Макса» приостановлено. К тому же ты пилот. Тебе ведь будет некогда. Она, подхватив мешок, повернулась к выходу. Я пробурчал ей вслед. — Да ладно! Фара обернулась. — И очень тебя прошу, странный парень Сеня, к Максимке нашему не приближаться. Она вышла. Мы с Доком молчали, глядя в стороны. Я, наконец, решился. Хоть ты-то мне веришь, что я действительно хотел выбросить этот гребаный пакет в космос. — Конечно, верю, — серьезно ответил Док, — и Фара бы поверила, если бы могла почуять, как из него разило кошачьей мочой. Я грустно хмыкнул. Док, не сдерживаясь боли, заржал во все горло. — Не, ну я видал нутых, но чтоб настолько... Вог. Как обычно, Кэш меня опередила. Только в этот раз встретила без непременных подначек. Система ждала уже разогретой. Файл с полетным заданием раскрылся по умолчанию. Дело-то вообще предстояло не проходное, не рутинное. Неорганизованный выход из гипера чреват неприятностями. На этом, помнится, и была построена облава на контрабандистов в системе Деф-Лигар. Бродяги повадились таскать в систему родного мира Кэпа и Чифа тяжелую дурь. Природу ксены почти убили. Само по себе ничего не растет, да и негде выращивать под климатическими куполами. А снаружи или солнышко убьет, или сдует ураганными ветрами, или зажарят атмосферные разряды. Там даже дроиды долго не живут. Общество у них скорее коммунистическое, что очень логично в таких условиях. Средства любого производства под госконтролем. Ксены все вместе очень гордятся своей древней цивилизацией, двигают прогресс и культуру, но каждому в отдельности очень хочется покинуть милую родину хотя бы в воображении, ненадолго. Планетарные правительства, конечно, этого одобрить никак не могли. Вот отдельные частные лица и заказывают одноразовые звездолеты на один прыжок в систему и посадку на планету. Нужно вручную, не подавая никаких сигналов, без сопровождения диспетчерских станций, от точки выхода из гипера прокрасться или прорваться к планете и плавно перейти на нисходящую орбиту. И в завершении сам по себе спуск, не фунт изюму. Со слов Чифа, Это самое легкое из всего. Перехватить аппарат в бешеной атмосфере уже нереально, тем более застать на месте посадки. Чиф знает, о чем говорит. Ведь если не врет, именно так он поднял первоначальный капиталец. А в роли старпома, буханки и директора ЧВК ZX подрядился пресекать эту деятельность. Контрабандисты без оглядки спешили уйти из точки финиша, затеряться среди внутрисистемной транспортной толчии. Жгли ВЭСП, не жалея. Их расчет прост. Даже сверхскоростные корабли не успевали за каждым из них. Но нам-то каждый и не нужен был. Платили не вообще за пресечение, а за оторванные головы. В режиме маскировки дрейфовали себе, пока на расстоянии броска не попадал кораблик без опознавательных сигналов. Кстати, обычным корытам наемников и в этих условиях редко удавалось успеть. Но у нас же есть катапульта. Скорость буханки на полном разгоне, плюс прыжок с карусели, и вот они, наши кредиты. Даже убивать не требовалось, только изуродовать геометрию. После этого неудачникам оставалось сдаться властям или самим убийца при спуске. Но если бы им хватило мозгов, как некогда Кэпу, потратить лишнюю 1000 кредитов на простейшую систему дальнего обнаружения, оглядеться после выхода в реальное пространство, ну, если такие были, нам они, понятно, не попадались. Наша ситуация весьма походила. Также влетели в априори недружелюбную систему. Зато, чем мы тут собрались заниматься, ОСБ распыляет на ионы по одному лишь подозрению. Но дело даже не в этом. Мы в ничейной системе зоны темных миров. Здесь все вне закона просто потому, что закона никакого и нет. Каждый может загрызть любого, ничего потом никому не объясняя. Понятно, что мы не стали орать на все пространство в поисках разума, но поискать его все-таки стоило. А при обнаружении по возможности погасить или как-нибудь договориться. Я уже открыл рот для произнесения напутственной речи, как вовремя вспомнил, что сейчас командир у нас Дак, но речей не любит. Обменялись с Кэпом ритуальными фразами, перетерпели перегрузку, и Дак сразу перешел к делу. Его решение назначить Сему в жертвы мне показалось спорным, не столько потому, что Сему мне стало жаль. Просто по движению головной машины можно легко угадать траекторию всей группы. Шли мы на дистанции огневой поддержки, то есть довольно плотненько. И мне совсем не улыбалось оказаться в объеме крейсерского залпа. Ну и понять Дака было легко. Во-первых, крейсера, даже дальние рейдеры, для нашей фауны, звери нетипичны. Их, по идее, посылает по чью-то персональную душу. А мы пока ничем особенным не отличились. Во-вторых, Сёма все-таки совсем зеленый. Обязательно запутается, если пойдем с большим интервалом и непредсказуемой сменой головного борта. А постоянно держать его позади все равно, что поставить вперед. По его действиям также можно будет предугадать, где мы окажемся в ближайшие 10-15 секунд. То есть за время наведения крейсерских орудий. Если же обойдется без крейсеров, столкнемся с коллегами, все равно убьют его первым, как слабейшего. В-третьих, Дак по доброте душевной дал Семе почувствовать себя героем, или, по крайней мере, не обузой, и предоставил призрачную возможность отличиться. В том смысле маловероятную, что и никто из нас, скорее всего, не ждет. Среди знакомых, даже конченных отморозков, достаточно отмороженных, чтобы связываться с нами, давно нет. Ну, а если случится чудо, и нарвемся мы на незнакомых психов, ну что ж, проблема по имени Сеня решится сама собой. Не люблю я эти облеты по корам. Вместо кассеты с ракетами или автоматической пушки прицеплен дополнительный бак с веспом, на случай затяжного боя, блин. Другое ж дело, когда просто прилетели, набедокурили и смылись. А тут летишь себе, летишь. Ну, раз уж я не командир, не давит ежесекундно готовность к неприятнейшим решениям. Воспользовался случаем оценить нашу компашку со стороны. Первый минус, что должен броситься в опытные глаза, легко различить истребительное и штурмовое звенья. Так, по привычке держится со мной вторым номером. Ястребки пустили свои обычные обгоняшки. Ничего не поделать, мы же не регулярный флот, хотя в целом держимся без выпендрежа. Уверенно занимаем каждый свою позицию за лидером, да и с лидером вроде везет, грамотно задает траекторию. Главное, нам понятны его маневры, а для возможного противника они как китайская грамота. Или все равно, что неграм хоккей. Стоп, за лидером? За каким лидером? За Семой? Точно, он же просто переложил хоккейные расклады на новый лад. Ну, ладно, может, это у него само так получилось. Хотя вот сейчас, перед последней точкой, я уже навскидку не скажу. Кто в нашей банде штурмовик, а кто истребитель? Ничего себе, как у нас. Захотела крикнуть Кэш и вспомнил, что она всю дорогу молчала. Уснула, что ли? Открываю бриф-протокол. Конечно же, нет. Обменивалась данными с Ланой. И с Семой? А куда ж без него? Нет, со мной пары слов не обмолвилась, а с ним... А, впрочем, с ним тоже. Этот клоун всю дорогу даже умудрялся задавать стрелкам сектор ответственности. Тьфу! Все это интересно, конечно, но гораздо важнее, что он предпримет на последних корах. Дак молчит или вызывает его по закрытому каналу, но зачем ему церемонии? Наверняка специально никого не назначает варьергард. По умолчанию это место должен занять ведущий. Так-так, блин, ну как он все угадывает? В принципе, ничего плохого в этом нет, конечно. Просто как-то иначе я представлял себе кадетов. Да просто не бывает таких кадетов. Не должно быть. Ох, и мутный паренек наш Семочка. В каюте, стягивая с себя летный скафандр, аж задумался в одной штанине. Спохватился. Сейчас Кэш запустит мне пару шпилек. А она сидит на койке, тоже в наполовину снятом летнике. Замерла и пустыми глазами смотрит в пространство перед собой. Почему-то мне кажется, что я знаю, о чем или о ком она думает. Вот и пусть сидит. Все равно никакого настроения нет. Стресс снимать незачем. Не было стресса. Быстро облачаюсь в повседневку и направляюсь на выход. «Стоять!» — окликнула меня Кэш. Я замер у дверей. «Повернись, пожалуйста, когда с тобой разговаривает», — очень вежливо попросила она. Поворачиваюсь с неловкой улыбкой. Кэш наморщила лоб. «Так, с собой ничего не взял, значит, не к Даку». «К Доку, — говорю, — виновата. Мириться». «Вы поругались? Когда? Из-за чего?» Ее лицо оживилось. «Тебя вот сейчас это больше всего интересует?» — говорю уклончиво. Она смутилась. «Ладно, иди уж». Я развернулся к дверям и все-таки услышал такое долгожданное, что вечером был как огурчик. «Я на тебя рассчитываю, дорогой». «Само собой, буду», — заверяю, обернувшись в дверях. И ни капельки не вру. Ведь бухать с Доком, а тем более мириться, я не собирался. Мне просто очень важно перехватить стажера до того, как ему кто-нибудь расскажет о боевом времени и о его новом положении. Он теперь пилот, боевая единица, и мне никто больше не позволит его убивать. Сема больше совсем не обязан выходить со мной на тренировочные спарринги. Но как же ему отказаться от последнего тараза, пока прямо не запретили? А я могу не сдержаться. Я просто обязан это сделать. И ничего особенно страшного ему не грозит. Всего лишь полежит в регенерационной капсуле, пока мы не смотаемся из этой системы. А лучше, пока мы, Кэш, не свалим отсюда совсем. Док как-то говорил, что в капсуле кости срастаются, хоть и быстрее, но все же довольно-таки медленно. Господи, ну как не хочется использовать гравикомпенсаторы. Да так справлюсь. Я тоже на многое способен, когда мне нужен конкретный результат. Семен. Док смеялся взахлеб, то задирая едало к потолку, то наклоняясь вперед и звонко хлопая себя поляшком. Я подождал очередного наклона, резко прижал его ладони к ногам, приблизился лицо в лицо и просто попросил. «Ну, хватит уже, правда?» Он дернулся раз, другой, обозлившись, рванулся изо всех сил, но я крепко его прижал. Док яростно уставился в мои насмешливо спокойные глаза, подышал тяжело и не выдержал. Отвел взгляд, буркнув: «Еще один хренов супермен!» «Вот и ладно!» — я отпустил его. «Док, можно тебя попросить не рассказывать, что я у тебя был? Пилоты вроде не должны были видеть, как меня вытаскивали из машины». «Никто и не видел». Он пожал плечами. «Только все и так знают, что ты у меня...» «Откуда?» Я растерялся. «Обычно освидетельствование после первого выхода в пространство». Док неуловимо подобрался. Из космического раздолбая стал серьезным врачом. «Но я ведь уже прошел обследование». «Это психиатрическое», — успокоил меня док. «Я ведь психиатр». «Блин!» — воскликнул я. — Ну, до чего же вовремя? — Ну, что ты, а ну ты? — он улыбнулся. — Было ясно с самого начала. — Спасибо, — говорю ворчливо. — Пожалуйста. Он сама вежливость. Но видишь ли, мой гениальный друг, открытый космос влияет на психику. Людей он может свести с ума. А я должен определить, насколько кадет после первого выхода вменяем, и не проявляется ли какая-нибудь патология. И как часто проявляются? Я ощутил запоздалый страх. «Примерно в 20% случаев», — сказал он запросто. «И не надо так на меня смотреть. В моей практике они проявлялись лишь как разные фобии, ничего страшного». «Ага». Понимающе киваю. «Не страшные такие фобии?» «Не остри», — док строго заговорил. «Ты не понимаешь, как нам повезло. Всем людям, что мы с рождения можем видеть открытый космос каждую ночь. А ксены, например, уже хрен знает сколько поколений живут в климатических куполах. Их открытый космос собьет с катушек за минуту». «Да как же Капичев тут всем командует?» «По приборам», — док покачал головой. «Ты представляешь? Ксены, Харуки, Джуби». «Кто-кто?» «Это другие расы. Харуки, многорукие, хвостатые, земноводные. Ты их должен был видеть в кино. Джуби, ну, типа наших осьминогов. Они тоже никогда не видели и не увидят звезд. Но они граждане. А мы — дети галактики». «Понятно», — я улыбнулся, — «они нам не конкуренты». «Нет, ну угораздил же тебя стать настолько психически устойчивым долбоевом». Док явно разозлился. Хотел сказать что-то еще, но осекся, прислушиваясь к чему-то. «Странно. Вок попросился на прием. Говорит, голова закружилась. Твоя работа?» «Да что сразу моя?» — делаю честные глаза. Вошел Вок. «Привет. Как Сёма? В порядке?» «Вполне». Док странно сух со своим другом. «Что у тебя?» «Да фиг знает. Вок смутился. Давно так подолгу не летали, наверное, соскучился. 15 минут. Док покачал головой. Действительно, очень долго. Может, просто попробуешь помириться с Кэш? А с чего ты взял, что мы поссорились? Удивился Вог. С того, что ты после финиша пришел сюда. Док строг. Хотя я вам рекомендовал. А у нее тоже что-то голова болит. Потупился Вог. Резко вернулся ко мне. Сень, поможешь развеяться? Получилось двусмысленно. По идее, я должен был резко пожелать помочь ему развеяться, развив в хлам личность. Какой, однако, неуклюжий политес. В смысле, для меня неуклюжий, но я уж по определению дока долбоеб. Да вот и ладушки. Извольтесь, вам в табло на месте или пройдемтесь в залу? Наверное, лучше в залу. Здесь может пострадать наш лекарь и другая мебель. Бог легко поддержал ритм, высказав склонность к стихотворчеству. Какие мы разносторонние, но кто бы мог подумать. Впрочем, док не оценил, послал нахер, а то достали уже оба. Он, конечно же, ничего не понял. Я пробормотал в смущении, направляясь за воем. «Извини, док». «Ладно», — проворчал он добродушно и добавил вдруг. «Не забудь, что ты обещал Фаре». «Такое забудешь». «Фаре я пообещал не использовать против Вога гравикомпенсаторы, если он первым к ним не прибегнет». «Ну вот, даже доку все ясно. И на что тогда рассчитывает Вог?» Я ж готов к решительной схватке. Другой вопрос, насколько решительный? То есть он решился применить импланты? Или, скорее всего, считает, что просто не исключает для себя такой возможности? Хотя для меня лично один хрен применит. Еще один вопрос, когда? Ответ ясен. Неожиданно. Вообще, прикольненько так как. Идут двое втайне друг от друга друг друга убивать. «Сгрустнулась, кадет?» — донесся голос Вога. «Ага, пришли. Что-то я задумался не вовремя. Он же мог сразу меня грохнуть, а он, гляди-ка, какие мы благородные, нахрен!» Не поднимая головы, не меняя выражение лица, атакую в нижнем эшелоне. «Мне уже надоело это кривляние. Досадно, по яйцам не попал, но подсечка прошла. Вог перекатом порвал дистанцию и прыжком оказался на ногах. Как и следовало ожидать, резко контратака. Не угадал вектор, легко уклоняюсь, двоечка в корпус. Упс, а печеночка у железного дровосека все-таки нашлась. Ловлю его спокойный, оценивающий взгляд. А ну-ка попробуем зайти сбоку. От же, как везет, снова попал. Что-то тут. Браслет едва не парализовал руку отрезвляющим разрядом. Напомнил о себе, о договоре с валькириями. Я отдал им свою удачу. Так кому же сейчас везет? Кровь запузырилась веселым бешенством. Это ловушка. Ему нужен всего один короткий удар, наверняка в грудь. Явственно возникла картинка. Кулак крушит грудную клетку, выпирает обломки ребер, встопорщив ткань комбеза. Голову пьянит незримое присутствие валькирий. Впадаю в эйфорию боя насмерть. Ну что ж, будь по-твоему. Я провожу подряд две на редкость удачные атаки. Вог благородно предоставил мне напоследок возможность разбить свою подлую рожу. Спасибо, конечно, понимаю, что не за что. Подставляюсь под удар, уже разогнав гравикомпенсаторы. Закручиваю таз влево, короткий прыжок в сторону. Немедленно пошла рука Вога в прямом коротком ударе. Вращение передаю на корпус. Удар пришелся вскользь, еще сильнее меня закрутив в коротком прыжке. В падении резко выпрямляю руку, обрушивая на ключицу многотонный удар предплечьем. Боль молнией пронзила от руки до затылка, а Вога с хрустом вмяла в пол, как одноразовый стаканчик. Стою, смотрю бездумно на тело у моих ног. Сбылись мечты идиота. Я убил Вога. Осталось только выяснить, насколько мое решение было оправданным. Но это потом. А пока в горячке, на болевом шоке, беру его на руки, как ребенка, и вызываю дока. Готовь капсулу. Давно готово. Заноси. Глава третья. Грейс, Лилит и Мара. Нам не зря сразу не понравилась эта дохлая сиска. Прошу прощения за сленг. Убитая во всеобщем безумии система. На мой вкус, лучше обнести десяток астеров, разломать сотню охранных киберов и вытащить в общей сложности 40 раз пилотов и 10 раз дока, чем за то же примерно время, то есть за 7 часов, 20 раз перетерпеть перегрузку. Я уверена, со мной многие согласятся, даже Вог бы согласился, чтобы его 10 раз успели выдернуть за ноги из-под брюха буханки вместо одного Семенного гравиудара. В конце концов, и Сема был бы не против совсем с нами не встречаться. Так со школы и до смерти продолжать любить свою потаскушку, дружить с закадычным, застенчивым, лживым соседом, пусть бы она даже регулярно его прямо при Семе ублажала. А что такого? Нормально по шведским меркам ситуация. Семен говорит, что Россия тоже меняется. Люди все больше ценят спокойный комфорт, гораздо реже и не так яростно бьют друг другу рожи, даже пьяные. Ну, в свете последних открытий, его осведомленность в этих вопросах совсем не удивительна. Пусть он заверяет, что странные вещички в мешке не его, но даже док не поверил. Нет, конечно, док прямо ничего не заявлял, у него случайно вырвалось. Когда Сёма принес собственноручно покореженного Вога, врач упаковал того на регенерацию и доложил Кэпу. Он сразу назначил расследование, велел Фаре разобраться. Она посмотрела данные с капсулы и заявила, что гравикомпенсаторы были включены у них обоих. Вог бы просто не перенес несовместимых с жизнью нормального человека повреждений, его спасла наносистема живучести. А для ее активации нужно порядка 50 секунд. Как у них получилось такое? По договоренности, или они каждый сам по себе задействовал импланты, Сёма рассказывать отказался. Ну, его право, в любом случае был установлен факт, что не включи он гравикомпенсаторы, Вог бы его убил, скорее всего, насовсем. Кэп посовещался с Чифом и решил Сёму простить. Из-за него и так боеспособность снизилась на целого штурмовика. Не хватает только потерять еще истребителя. Но раз уж нормальный, по заключению дока, человек Семен оказался настолько ебнутым, у честных ксенов появились сомнения в здравомыслии других тоже, нормальных хуманов. Поэтому до достижения внешнего кольца обломков пилотам запрещается без разрешения покидать машины. А вой за любимой работой дурь повыветрится. Так и полетели. Перегрузка, старт авиации, финиш, разгон катапульты, то есть снова чертова перегрузка. 3 цикла до обеда. Покушать пилота все-таки выпустили. Вот в столовой док, никому не обращаясь, пожаловался вслух. Ну, сука, блин, такой геморрой из-за одного раса. Не знаю, как остальным, а нам было совершенно понятно, кого он имел в виду. Но на него никто не оглянулся. Одним лишь унылым видом выражая сочувствие. Наш доктор уже не молод, видимо, перегрузка растревожила старые раны. После обеда мы оседлали ремонтных роботов и вернулись в ангар. Хоккей уже наигрались, музыка начала бесить, последние циклы покидали перегрузочные ниши только для обслуживания машин. Когда отпускала перегрузка, пытались дремать, думать о хорошем или вообще ни о чем не думать. Сема пытался нас этому учить, у него самого хорошо получается. Понятно, что у всех хватило скромности промолчать, что Макс нас уже давно этому научил. Тоскливей Дока, наверное, пришлось только Максу. У него ведь даже кота нет. Как с самого начала оторвали беднягу от мониторов, так и проторчал все время в рубке под надзором. У них игра такая, на деньги. Чиф с Кэпом пытаются предугадать курс буханки, рассчитанный по алгоритмам Макса. И с гравитацией вроде особо не поспоришь. И масса покоя у нашей крошки 50 тысяч тонн, и движки стандартные, только немного прокачанные фарой, и софт перешит Максиком. Но, несмотря на их знание физических законов и аналитический склад интеллекта, основной доход программист поднимает именно с этой простенькой забавы. Действительно же, ничего сложного. Ткнуть пальцем в карту... Вот только с каждой неудачной попытки ставка удваивается. Вообще, по идее, хуже всех было кэш, если Вога не считать. Ему-то в капсуле надолго, без особой разницы, что у нас творится. Пока кости регенерируют. Но что творилось с ней, не взялся бы сказать даже Кэп, насколько она себе на уме. Когда эта бесконечная пытка закончилась и наступила, наконец, блаженная невесомость, мы обнаружили ее спящей в нашей общей каюте. С перегаром не справлялась даже система вентиляции. Свет на это явление могла бы пролить ее подруга, старший техник Фара. Ну и она куда-то пропала сразу после расследования. А после прибытия в кольцо обломков спрашивать... Мы уже не решились. Семен. Запоздало, сам себе удивляюсь. Вот о чем думал, когда шел убивать Вога. Удачно, конечно. Сломался у него позвоночник и еще половину скелета. Оказывается, даже капсула ускоренной регенерации такое быстро не зарастит. Но я же об этом и не догадывался даже. Уверен был, что восстановится Вок уже к обеду. А после обеда я пойду с ним на боевое задание. Что мне так нужно было ему доказать? Что он принимает меня за кого-то не того? Что я хороший? Блин, вообще-то я просто не видел другого способа защититься, но это ж не значит, что его не было. Нужно было просто поговорить с ним, объяснить, каким он выглядит психованным дебилом. Бог должен был успокоиться, если он не психованный дебил. В чем я, честно говоря, сильно сомневаюсь. Наверное, потому что не понимаю, чего он от меня добивался. Ну куда же мне? Сам-то я нормальный. Осталось как-то объяснить это экипажу. Кэфу с Чифом на меня плевать. Они просто подвели чертову мораль под то, что и так собирались сделать, выставив меня виноватым. Не иначе от Бога нахватались и иезуитства, несчастные, дикие, простодушные инопланетяне. Ну и мне на них, в общем-то, плевать, только б не кинулись с зарплатой. Доку и Максу объяснять что-то незачем, почти по той же причине, им плевать на все странности, сами немного того. С Кэш и Фарой мне лучше вообще ни о чем не разговаривать. С Ланой говорить незачем, она добрая, а с Даком и так придется, он же командир пока. Сам же понимает, что пока. Пока Вок выздоравливает, Или, может, кто-нибудь другой не возглавит крыло? Насколько я понял, ему командирство ни к чему. Главное, чтобы Лана была рядом. Но и Вога он подводить не захочет. Наверное, считает, что обязан передать должность только ему. Но, с другой стороны, для чего мне эта обуза? Опять что-то кому-то доказываю? Ну, допустим, не кому-то, а себе. И что, Семен Семенович, вы хотите себе доказать? Да то, что я не идиот. Каким тут чувствовал себя всю дорогу. Достало это. Стоп, спокойней. Если без психа, стать начальником — это хороший способ почувствовать себя не идиотом. По опыту земной жизни довольно сомнительная затея. Другой способ есть? Конечно. Сначала то, что я не идиот, доказать команде. А для этого ни в коем случае нельзя лезть в начальники. Тем более сам хорошо понимаю, что реальный бой в космосе немного отличается от хоккея. Удака, без всяких сомнений, есть боевой опыт. Просто как представлю, что потерял кого-то из близнецов, и все, ступор, ничего больше не представляется. А это прямой путь к гибели всех. Ладно, возвращаемся к исходной точке, то есть к вопросу, как всем объяснить, что я нормальный. Ответ очевиден. Никак. Что я в самом деле идиот, что ли, самому такое объяснять? Вот опять забываю о валькириях своих ненаглядных, и совершенно напрасно. Девушки за меня горой, но пока стесняются показывать это прилюдно. Что нужно сделать, чтобы не стеснялись? Конечно, их самих поставить в дурацкое положение. Способ даже не надо искать. Вот же, сидит, лупает на меня прекрасными глазками. Фарту. Она у меня прелесть, все как у людей. Наргает, щурится, дышит. Говорит, сердечко бьется, кожа подрагивает, личико иногда краснеет. Только не надо думать, что дроид от меня краснеет. В общем, все на месте. Губки, даже ловкий язычок. Но довольно неуклюже. Ведет себя как-то неестественно. Кстати, это совсем не удивительно, что я вот тоже с ней на кровати не просто так изображаю задумчивость. Серьезно, она как-то всегда понимает, что я в задумчивости, и нужно посидеть тихонечко, без всяких там... не стараясь обращать на себя внимание. То есть, стараясь не обращать. Так вот, неуклюжая нынче не только она. Мы ж прилетели. Снова, блин. Достигли пояса обломков. Кэп врубил маскировочные системы и впал в другую крайность, в экономию. Как мы с крайнего выхода вернулись, так карусель нашу и не запускали больше. Летим в невесомости. Валькириям-то за счастье, а нормальным людям не очень. Мы привыкли ногами ходить по полу. Впрочем, все оказалось не таким ужасным. На буханке нашлись очаговые гравиимитаторы, как сказали близнецы, считая, что все мне этим объяснили. Как работают, я и знать не хочу, но устройства очень полезные. Включаются, когда в область действия попадает человек, и он сдуру не отменил опцию включения по умолчанию. Прежде чем узнать об ее существовании, я несколько раз приложился об разные предметы с ускорением свободного падения всего в 0,1 от земного, и хорошо запомнил оборудованные гравиимитаторами объекты. Это кровать, санузел, все устройства в мастерской и пятачок у стенки в кают-компании, когда опускаешь столик или крышку кормушки. Да, еще комиксы на входах во всех помещениях, чтобы от них можно было отталкиваться или запинаться, ну, по желанию. Действуют экономные приборы только на человека в тренировочном или летном комбезе. Наверное, еще и жесткачи. Тяжелые скафандры можно, только в них внутрь корабля с техпалубы не пускают. Интересно, почему? Наверное, что быстрее осваивались со всеми тонкостями очаговой этой имитации гравитации, вот. Например, не следует забывать о том, что то, что держишь в руках, само не упадет. Обязательно нужно аккуратно положить строго на место. Просто, чтоб случайно, за обедом, не выткнуть глаз об парящую вилку. А кружку с колой ставить нужно бережно, а то школа подпрыгнет шариком и размажется потом на одежде. Человеку к этому еще можно приспособиться, а с бедняжкой Фарту возникли сложности. Пришлось одеть ее в тренировочный комбинезон, иначе она просто не лежит на кровати. В принципе, одетой ей на кровати и делать нечего, но заниматься этим с роботом, еще и в невесомости, мне не позволяет консервативное воспитание. Просто заниматься этим с Фарту, ну, мне можно. Короче, только с роботом мне и можно это делать. С моим веселым диагнозом. Да и не в одном сексе дело. Я же привык засыпать, обнимая Фарту. И не моя вина, что в ее программе раздевание обязательный пункт. Вот сидит, скромненько обхватив ножки, щечку положила на коленки и смотрит, ждет, когда можно будет приступать. А мне ее ловить потом по всей каюте, ага. Нужно как-то сменить ей настройки. Макс говорил, что модель эта снабжена псевдоинтеллектом с нечеткой логикой. Ну, в принципе, для дамы обычное дело. Но к Максу за помощью не обратишься. Ну, просто неловко. Да и Фара прямо попросила к нему не приближаться, ни к чему возбуждать нездоровые подозрения. С буханкой об этом тоже не поговоришь, будто удерживает меня что-то. Смешно сказать, но я, кажется, стесняюсь Искина. Хорошо хоть, что буханка уже улавливает какую-то границу, за которую ей лучше нос не совать. Или она все еще дуется на меня после моего довольно грубого ответа на ее естественный вопрос. — Как леталась, Семочка? — спросила сразу, как вылез из машины, после нескучного полета от точки выхода из гипера. — Ладно, помиримся, конечно, свои ведь люди уже... А Фарту я отдам девчонкам на воспитание. Будет им и кукла, и подружка. Я на их общем с роботом фоне перестану выглядеть главным придурком на корабле. А дальше еще что-нибудь придумается. Док. Как и следовало ожидать, наши трехглазые умники снова влезли в космическую авантюру. Смешно подумать, инопланетные отморозки. Помню, на земных еще диспутах об инопланетянах самые умные скептики задавали простой, убийственный вопрос. Какого лешего инопланетяна может от нас понадобиться вообще? Зачем им другие миры? И... самому чокнутому уфологу в больную голову не приходил простой ответ. Гуманоиды в чужих мирах просто ищут приключения на свои неземные задницы. Ну, допустим, недавняя затея с Астером была идеей Бога. Но притащить рекрута с Земли придумали Кэп и Чиф. Что Богушка и проделал себе на горе, лежит теперь... регенерирует скелет и скучает. Тоскливо ему в полном сознании, в капсуле. Сёма рассказывал, как его там пролежать пару часиков. Свихнуться можно. Ни тебе сна, ни искусственной комы. Лежи, тереби мыслишки. Не имея ни малейшего представления, сколько это уже длится и когда закончится. Я уже волноваться начал за Вога. Хотел вытащить на 5 минут. Приступил к капсуле со своим универсальным ключом и отверткой. Так у этого полуразумного агрегата тут же нашлась нужная функция. С пациентом, оказывается, можно разговаривать. Причем сам он ни ответить, ни заткнуть уши не может. Очень удобно. Мне так много хотелось ему сказать, но перехотелось. Конечно, сразу. Я же медик. Главное, не навреди, и не вечно же он в капсуле будет лежать. Что-то не очень хочется попасть туда сразу следом за ним, или, вернее, вместо него. Кстати, вспомнился роман Снегова «Люди как боги». Там герой тоже разговаривал с инопланетным артефактом. Вконец достал разговорами и он артефакт, дематериализовался нафиг. Потому темы выбираю осторожно, мораль фильтрую, делаю упор на информационную часть в ежедневной информационно-аналитической передаче для одного только бога. Отдыхаю от писанины под музыку Сёмы и Макса, да и Вогу ставлю песенки. Начал программу с главной на тот момент темы о долбоебизме руководства. И почему мне сейчас делать нехер? Судя по тому, как мы шли к внешнему кольцу обломков, Кэп и Чиф всерьез опасались, что нас тут могут встречать. Ну, понятно, не с дружескими объятиями. Это еще можно принять за здоровую паранойю, но то, что мы по прибытии болтаемся в этом кольце, изображаем из себя простой обломок, уже напрягает, слегка пугает даже. Учитывая их скупость и расчетливость, можно сделать неприятнейший вывод. Они почти уверены, что нас ищут или могут искать. Выходы за обшивку запрещены. Личным приказом Кэпа шлюзы заблокированы, поисковые системы отключены, антенны работают только на прием. Если уж у нашего отмороженного руководства где-то жим-жим, лучше, конечно, перебдеть и не ставить мудрость его руководства под ненужное сомнение. От внутренней общей ситуации плавно перехожу к внешней. Буханка сделала анализ снимков системы. Всего 5 планок и пара планетоидов на дальних орбитах. Газовый гигант с семеркой лунок, 3 шарика размером с нашу Землю, тоже со спутниками, и малыш, типа Меркурия, у самого желтого карлика. Средние 2 планки некогда были обитаемы. На орбитах каждый скин распознал останки орбитальных вокзалов. Эти махины трудно спутать с чем-нибудь другим. Они одновременно служат орбитальными грузовыми лифтами, а также для приема шаттлов с планеты и внутрисистемных лайнеров. Сейчас на планках вряд ли кто-то живет. Атмосфера до сих пор наполнена пылью, и, скорее всего, радиоактивной. Очень интересны лунки планет, особенно у газового гиганта. На таких объектах обычно располагаются научные лаборатории, склады, станции обслуживания. Но с опорой на спутники принято строить оборону, так что с ними лучше не спешить, а еще лучше вообще держаться от них подальше. А оборона здесь была весьма серьезная. Внешнее кольцо обломков состоит в основном из останков линкоров, подов и уников, то есть дредноутов класса подавителей и уничтожителей. И это только плата за вход в систему. Нападающие тоже были настроены очень серьезно. Чем же эта система смогла так занозить целой галактики? Я совсем не преувеличиваю. До этого момента мне не представлялось даже, что в Содружестве может быть столько боевых кораблей. Сколько здесь оставили на внешних подступах. Кстати, безумие не просто ж так называться всеобщим. Это кладбище не одно такое. Но это все лирика. Почему так взялись именно за эту сиску? Вот что интересно. Боюсь, что интересно не только мне. И нас ждет прогулка к орбите одной из планок. Ответы или намеки на отгадки можно найти только среди останков защитников. Нападающих-то буханка уверенно идентифицировала. Галистен, Труэ, Хагманиш, Содружество, мать его, эти центральные, объединенные миры. Семен. Запрет на выход в пространство экипаж воспринял неоднозначно. Валькирии расстроились, пилоты обрадовались, остальным было пофигу. Но все дружно принялись утешать наших милых ремонтников. Я, конечно, первый, дал им куклу поиграться. Они сразу настолько заигрались. Блин, на вторые сутки Фарту не пришла ночевать. Заболталась с девочками. А потом уже было слишком поздно. В двух словах, бабы и кибернетика, если одним, бздаться. А я сидел и думал, что с ней случилось? Да как мне решиться идти за ней в женскую общагу? Ничего страшного, конечно, и произойти не могло. Валькирии же ремонтники, если что, фара поможет починить. И переживал я глупо, сам это понимал, но вот ничего с собой не поделаешь. С другой стороны, хорошо, что у Фарту появились подружки. Они помогли ей быстро освоиться в пространстве и вообще влияют положительно. Я совсем не удивился, вскоре увидев на тех палубе, как она вылезает из жесткого скафандра после хоккея. Во время игры Фарту с успехом изображала настоящую фару. Я ее смог узнать только без жесткача, по милой угловатости движений и особому, одновременно детскому и кукольному взгляду, будто нарисованных темных глаз. Я и не подумал, что девушки хотели меня разыграть. Напротив, умилила заботливость валькирий. Она бы могла играть в простом тренике, как обычный кибер, но вакуум может плохо повлиять на почти настоящую кожу. Невесомость странно способствовала сплоченности коллектива. Индивидуально стали доступны лишь силовые тренировки, пострелять или сыграть в бильярд не получалось. Всем пришелся по душе хоккей в ангаре, благодаря придуманным фарой чудесным конькам. Кстати, о подружках. Фарту нашла, с кем можно проболтать до утра. Просто болтать, а не заткнуться и делать, что сказано. Ну и я, как ни странно, тоже нашел. Фара пригласила вечером к себе. Сыграть с ней, Даком, Ланой, Кэш в покер. Она смущенно добавила, что Максу нельзя, а близнецам неинтересно, им бы только кататься и трахаться. Я, конечно, охотно принял приглашение, несмотря на странный дресс-код, вход на вечеринку только в летных скафах. Впрочем, все объяснилось элементарно. Чтобы буханка не могла подсказывать, летники же подключаются к системе только через сенсор перчаток. Несмотря на громадный долг перед компанией, по дополнительным пунктам договора у меня на счету оставалось четверть жалования, и я смог поддержать игру по маленькой. Лица скрывали непроницаемые снаружи обзорные щитки, забавно было ориентироваться только по голосам и движениям. Само собой, в мозгу запустилось приложение Макса. Я, фактически ни о чем не думая, два вечера подряд впитывал и детализировал информацию. Кэш вела себя со мной подчеркнуто корректно, но чувствовалось, конечно, что на меня очень зла. Еще уловил странную неуверенность, или, я бы сказал, виноватость. Но разобраться в нюансах толком не успел. Отвлекся на более важные дела. Надо же было убедиться в правильности наблюдений. С третьего вечера начал потихоньку раздевать партнеров. В целом все понял правильно и, видимо, все-таки увлекся. Так что на пятый вечер фара, извинившись, сказала, что пока все предпочитают бридж, и если мне не интересно, могу не приходить. Я в смущении подтвердил, что да, это фиг ли с нищебродами играть. Тоже извинился и направился к доку. Он давно звал, да как Вога поместили в капсулу, все повода не было. Захватил из столовки печенье и пошел навестить мужика, а то он чего-то пропустил второй ужин подряд, как на диете. Постучался, открыла буханка, хозяин ничего не сказал. Захожу. Он из-за стола мне рукой помахал. а на столе графинчик с бесцветной жидкостью и наполовину налитый граненый стакан. Но я сразу понял, что дело неладно. То ли насторожил этот стакан, воду док всегда пил просто из-под крана, то ли его возгласы. «Дорогие радиослушатели, в студии Уфа Толкс первый гость. И какой гость? В недавнем прошлом простой землянин, кадет-пилот, встречайте, легендарный Семен!» И сам себе зааплодировал. Я присел в кресло для посетителей, поставил на стол контейнер с печеньем. «Опа!» — умилился док, открывая коробку. «Печенюшки!» «Как вовремя! Надоел уже без закуси!» Он опрокинул в себя содержимое стакана, поднес печенье к носу, втянул ноздрями запах, отправил печенюгу целиком в рот, меланхолически задвигал челюстями. Я поинтересовался. «А чаю нет?» «Нет!» — док налил из графина в стакан, до половины подвинул ко мне. Я понюхал содержимое. Точно, спирт. Уточнил. Это у тебя белка или прикалываешься? Все очень серьезно, заверил меня док и тут же добавил. Но не белка. Я выразил на лице сомнение. Бухаешь тут один, без закуски. Ну, во-первых, не один, а вон с ним. Он кивнул на капсулу. А во-вторых, ну ты же пришел. Давай пей, составь компанию. И не ссы, ничего страшного, особенно с твоими имплантами. Я взял стакан, но пить не спешил. Сбухаться не боишься? А я уже. Он грустно усмехнулся. И еще на земле. Только здесь это пофиг. Токсины выводятся моментально. Страдает один мозг. Док помолчал и договорил с горечью. Но ему давно фиолетово. Рай алкоголика, блин, седьмое небо. На это возразить было нечего. Я прокинул в себя спирт. Фу, вот космическая гадость. По примеру дока занюхал печеньем, закусил. Ты чаю все-таки сделай, а то уйду. Ворчусь родито. Он покачал головой. О, деревня! Невесомость же! Устанешь кипятить! А ты в микроволновке. Я указал на шкаф для стерилизации инструментов. Ну, встал, качнувшись, поплыл через медотсек бормоча. И точно, как я сам-то не догадался. Действительно, удобно пьянствовать в космосе. И не упадешь, и блевотина не захлебнешься. Док уверенными движениями совершал нужные манипуляции и говорил между делом. — Серьезно, Сень, допустим, позвали тебя на интервью. — А я не пришел, просто реагирую на вводную. — Ну, очень попросили. — Кто? — Я тебя прошу, посидеть со мной. Док замялся. — И Вогу. — А ему зачем? Небрежно отмахнулся я от дока. Он же и так все про всех понимает. — Как оказалось, недостаточно, — ответил док, вынимая из микроволновки кружки с горячей водой. Потянулся за банкой с чаем. — Он потому, кстати, в капсуле и оказался. — Не спорю. Но он же все равно слушать бы не стал. — А ты представь, что он тебя... — Слушай, ты перебить не может. Док хитро мне улыбнулся. — Мне стало интересно, но естеством я ощущал какой-то подвох. — Только знаешь, всякий раз, когда мне говорили, что хотят меня понять, я в результате получал лекцию о том, чего я не понимаю и как мне следует жить. — Не мой случай. Док поставил передо мной кружку с чаем. — Давай договоримся, я буду только спрашивать. Я согласно кивнул. — И еще одно условие. Док важно поднял вверх палец. Я изобразил внимание. — Ты, не отлынивая, будешь пить со мной спирт. — Только на время интервью? Я сразу обозначил границы. Пока у тебя не кончатся вопросы? Само собой, даром тебя поить я не собираюсь. Док налил стаканы. Ух, ням-ням. Итак, Сёма, почему хоккей, не бокс, не гимнастика? Потому что не фигурное катание. Я потянулся за своей порцией. Уф, повезло с учителем. С тренером, предположил Док. Можно и так сказать. Ну, за твоего тренера тогда, он налил стакан. Но кто тебя направил в секцию? За тренера. Я выпил, посопел немного. Он и направил. Как в кино. Взял мальчишку с улицы. Док налил себе. Или не с улицы? Из бильярдной. И я большой уже был. Даже школу закончил. То есть ты его обыграл? Ему нечем было платить, и он дал тебе абонемент. Родил Док правдоподобную версию. Ага, я усмехнулся. Его обыграешь, как же. Да и не стал бы он со мной играть. У меня столько лаве в жизни не было. Странный хоккейный тренер, заметил Док. А он не хоккейный. Арон мой бизнес-тренер, учитель. Я выразительно взглянул на стакан. Док, ухмыляясь, взялся за графин. Понимаешь, какое дело? Я ж без отцовщина. Вырос на районе. Посадили бы, конечно, или скололся, если б не Арон. Когда еще в школу ходил, мы компании часто гасились во дворе одного детского садика. Беседки, а рядом с садиком стоит клуб с бильярдной. Он мужик простецкий, сам к нам подошел, подогнал пивос, ну и для начала попросил приглядывать за парковкой у клуба. А то с Марка его знакомого ночью сняли заднюю оптику. Парковщики проспали, у курки, блин. И вы, конечно, помогли ее вернуть, догадался Док. Да схерали бы мы ему что-то возвращали. Я чуть спиртом не подавился, тем более сдали уже фонари на разборку. К тому же за оптику он с парковщиков вытряс в тройном размере, сам сказал. И еще сказал, что тех уволил, а новых возьмет непременно с нашего района. Спросил даже знакомых, чтобы были не торчки. Мы его очень хорошо поняли. На тачке у клуба потом даже мухи не садились. Блин! Неинтересный тип. Док довольно заулыбался. Итак, Арон во всем. Я всегда с благодарностью вспоминаю учителя. Мы зашли как-то к нему днем. Просто спросить, мало ли. Так он... «Нет проблем, пацаны, буду иметь вас в виду, а пока посетителей нет, можете играть тут». «Бильярд», — уточнил Док, наливая. Я выпил и потянулся к печенью. «Ага, поначалу получалось, конечно, не очень. Представляешь, он познакомил нас с племянниками, или бог их разберет, кем, неважно. Ребята играли намного лучше, но тоже учились еще, и нас заодно учили». Они бы без нас ни за что не приходили в клуб днем. Отцам же некогда было их возить на машинах. Так с нами парни спокойно стали ходить по району. — Извини, что перебил, — вкрадчиво уточнил Док. — Насколько я понимаю, Арон не русское имя. — Ну да, армянское, а что? Я сразу завелся. — Ничего, ничего, просто для общей картины. Он, конечно, не мать Тереза и не Тимур. — Стоп! Какой Тимур? Док даже подался ко мне. — Гайдаровский. Какой же еще? — Ошизеть! Ты читал Гайдара? — Безотцовщина не означает сирота. Я подарил ему соблезнующую улыбку. — С моей мамой ты бы тоже многое прочитал. — Какой выразительный штрих! «Портрету нашего героя!» — восхитился Док, проплывая по медотсеку к шкафчику. «Только давай уже ближе к хоккею, а то на тебя спирту не напасешься!» «Как скажешь, я пойду тогда, потом договорим». «Говорю и делаю попытку встать. Док поймал меня за шиворот. — Да ладно тебе, я шучу так, не дуйся. Трави про Тимура. Я подождал, пока он нальет из нового графинчика, и продолжил. — Не Тимура, а Рона. — Так вот, он из всего умеет извлечь пользу. Начали мы с мелких поручений. Помочь, погрузить, разгрузить, прибраться. Потом встретить, проводить, узнать, где живет, где работает, на чем ездит. — Кто? — Не понял, док. — Ну, мало ли кто. Твое сейчас какое дело? — А, в этом смысле? — В самом широком смысле. Ты не поверишь, он познакомил нас с племянницами. — Тоже в бильярд? — Он снова ничего не понял. — На танцы без толач. Арон доверял нам сопровождать девчонок и был совершенно за них спокоен. — Хм, нашел кому доверить. Он ухмыльнулся и тут же оговорился. — А, впрочем, я ж почти ничего о тебе не знаю. — Да ладно, я и сам знаю, какое произвожу впечатление. Это как пример просто. Дальше больше задачи усложнялись. Я даже зарегистрировал фирму. — Да, Вог говорил, что ты бизнесмен. — Просто деляга, — я ухмыльнулся. Вот бывший мой друг Пашка, который твою... да, который потом моей Ирке на моей же днюхе навалял в рот, — говорю с легким презрением. Тут же нашел тогда, из-за чего переживать. Сейчас бы мне те заботы... Но если ты о диагнозе, заботы у тебя на земле были бы сейчас похуже, — заметил док. — Ну да, — я даже улыбнулся. — Повезло, блин. Так вот, Пашка тот умник, потому я его и подтянул к своим делам, а он сам уже развил и организовал. — Ну и при чем тут хоккей? — устало напомнил док. — Да это ж сама суть. Я даже немного расстроился его непонятливости, но вовремя вспомнил, что только к этой сути немного приблизился. Вот ответь. Тебя часто спрашивали, кем ты хочешь стать? — Бывало, — он насторожился. — А ты? — Отвечал, что космонавтом. Док стеснительно улыбнулся. — А ты хоккеистом? — А я больше всего благодарен Арону за то, что он единственный, никогда не спросил, кем я хочу стать. Ему самому никогда не хотелось кем-то становиться, нравилось быть собой, играть, побеждать, даже проигрывать иногда. И он единственный считал это естественным для других. Я сам стал считать, что только так и должен жить человек, оставаться собой в любой игре, при любом раскладе. Особенно наглядно это проявилось в хоккее. — Аллилуйя! — ёрнически воскликнул док, наполняя стакан. — Только с этого момента, пожалуйста, давай так же подробно. Я влил в себя спирт, запил чаем. Уж как получается. В хоккей я попал по просьбе Арона подружиться с Сашей, младшим братом одного его весьма перспективного контрагента. Зачем Арону это понадобилось, не очень для нас сейчас важно, но нужно было сильно. Задачка оказалась непростой, даже для меня. Парня совсем не интересовали и клубы, и пьянки, доступные девушки. Тогда мне показалось это ненормальным. Он увлекался только хоккеем, жил хоккеем, и всех людей разделял на две неравные части — тех, кто играет в хоккей, и всех остальных. Я попытался подсесть к его компании в шашлычке недалеко от Ледового дворца. Они там иногда оттягивались под пиво с шашлыками. Очень быстро понял, что отношусь ко всем остальным, меня для них просто не существовало. Решение задачи лежало на поверхности ледовой арены. Я тогда относился к неумеющим играть, оставалось только научиться. Самым простым было записаться в секцию, отзаниматься годика два, и тогда, может быть, если Арон раньше не прибьет. Для начала решил сэкономить на абонементе. складчину, и получалось нарыло в полтора раза дешевле, чем занятия в секциях. И времени предоставлялось вдвое больше, и давали преимущество в выборе самого времени занятий. Где набрать народ для этой затеи, вообще ни разу не затруднился. В своей логистической шарашке, конечно. Персонал весь сидел еще на испытательных сроках, а курировал их успехи лично я сам. С тренерами тоже вопросов не возникло, их набежало даже немного больше, чем казалось нужным. И почти даром. Мы оплачивали за них только обонку. В инструктор я пригласил знакомых с детства ребят. Когда-то еще в школе бегал с ними зимой по льду дворовой коробки с клюшкой. Потом переключился на другое, ну а кое-кто из старых приятелей каждую зиму так и продолжали собираться на катке. Они с удовольствием приняли предложение погонять на халяву. «Что-то мне это напоминает», — задумчиво протянул док. Я уставился на него. «И что?» «Ничего, ничего. Продолжай, пожалуйста». Он предупредительно налил в стаканчик. «Может, еще чаю?» «Давай». «Сейчас». Он поплыл с пустыми кружками к крану. «Ты только рассказывай дальше». «Ну, хорошо». Я собрал уже слегка разъезжающиеся мысли в кучку. Кому-то мой подход к тренировкам мог показаться нелепым. Я даже знаю, кому. Саше и его друзьям. Они серьезно занимались хоккеем, им очень хотелось кем-то стать, наверное, считали важным кем-то быть. А мне-то всего-то требовалось надрать задницы черти что возомнившим о себе любителям. Как в школе, чтобы чувствовать себя в относительной безопасности, совсем не нужен черный пояс карате. Достаточно наработанных навыков и готовности их применять. Вот как когда-то в детстве меня учили драться, более всего упирая на практику. Парни с района преподавали основы дворового хоккея. Их школа не блистала эффектами, отличалась скромностью, порой переходящей в закос под придурковатость. Методы казались примитивными, да они такими и были для профессионалов, но не для Саши. «А почему просто не набрал команду на районе?» Я обернулся и заметил обращенный на меня очень внимательный взгляд дока, замершего у микроволновки. «По многим причинам. Прежде всего, для ребят с района я никакой не командир. Команды не получилось. Потом, кто бы их возил в Ледовый дворец? На автобусе за город не шибко накатаешься. Так и так пришлось бы просить моих менеджеров. К тому же менеджеров мы набрали молодых, спортивных. И вообще я Паше обосновал хоккейную затею как тимбилдинг. А на самом деле...» «Закипело уже, доставай», — напомнил я ему насмешливо. Он встрепенулся. «Ага. Ладно, чем дело-то закончилось?» «Ну, если без подробностей. Надрали мы с Сашей с приятелями». «Догадался уже. Но ты уж обрисуй хотя бы в общем, как надрали». «Ну, в целом, Ледовый дворец с площадками олимпийского уровня тогда только-только открылся. Городские любительские команды смогли играть круглый год. Все съезжались в одном месте, никто, конечно, не упускал возможность сыграть с незнакомым противником. Вскоре организовали регулярный городской чемпионат. Всего через месяц, когда Арон уже начал ежедневно спрашивать о Сашином здоровье, состоялась наша встреча. Организовать ее помогли букмекеры. «Почему-то я совсем не удивлен», — прокомментировал док, поставил на стол кружки. «Но все ж было естественно», — я согласился с ним. «Никакого тотализатора в любительском чемпионате и быть не могло. Поэтому моментально расплодились шустрые, улыбчивые околоспортивные деятели с заветными блокнотиками в кармашках и списками абонентов в телефонах на тысячи номеров. С самого начала я делал небольшие ставки, стараясь вызвать к себе расположение и заодно выясняя положение команд в плейлисте. Понятно. Втянул в это дело всех сотрудников конторы, даже Пашину секретаршу, Наташу. Только самого Пашу пожалел, не стал отвлекать директора от важных дел. Игра на подпольном тотализаторе оказалась чрезвычайно азартной. Уровень любительских команд — штука условная. Исход каждого поединка зависел от тьмы неспортивных факторов и был, в принципе, непредсказуем. Ну и никто из наших не удивился, по секрету узнав о моей ставке на следующую встречу в 100 косарей. «Сам им сказал», — ухмыльнулся док. «Я что, больной?» — мне аж стало видно. «Наташке в койке шепнул». «Пашиной секретарше?» — догадался док. «И все тоже поставили по-крупному?» «Даже Паша. Только не сам. Наташку попросил за него поставить». Я довольно улыбнулся от таких воспоминаний. Все решили, что я купил матч. Я ж почти не проигрывал. «А ты не купил?» — спросил док азартно. «Наоборот, продал». Я заржал по старой памяти. Док терпеливо дождался, когда перейду от ржача к объяснениям. Ну, договорился по секрету с Борей, жучком, что раскручу своих на крупные ставки, если отстегнет треть выигрыша. Но чтоб на верочную. Встреча должна быть с очень серьезным противником, а серьезнее Сашиной команды в нашей группе не было. Так, док начал что-то понимать, только с Борей договорился. Да теперь какая разница? Не только, конечно. Многих заинтересовал. Наша встреча стала неизбежной. Представляешь, мы собрали 1,5 ляма, а против нас поставили 15-1. — И как тебя тогда не убили? — серьезно спросил док, выпив спирту. — Кого? Лучшего Сашкиного друга? Официально ведь играли на ящик пива. Вот после матча и распили его в той самой шашлычке. Мы для Сашки стали людьми, умеющими играть в хоккей. А я был капитаном команды, надравшей им задницы. Кстати, со счетом 12-11. — Ты страшный человек, Сёма! — док налил мне. — Вот так подружиться с человеком, чтоб стучать боссу на его брата. — Ничего не страшный, — я искренне возмутился, — и вообще сестру, а не брата. — Существенное уточнение, — скривился док, — сестру не жалко. Ладно, где-то слям ты содрал с тотализатора. — 750, — поправил я. — Ну, хорошо. А что кинул Арон за сестру? — Да ничего почти, если не считать приглашение на свадьбу. — Чью? — не понял док. — Арона, конечно, и Сашкиной сестры, — пожал я плечами. — Он на ней жениться хотел. Я разве не сказал? — Блин, Вог, наверное, в капсуле перевернулся. С пьяну забеспокоился Вог. Совсем поплыл дядька. Да и мне уже хорош. Уложил его, да к себе полетел, почти не качаясь в невесомость.